Лушан, особняк делегации Натры по прибытию из Апостольского дворца. «Хочу домой!» Сотряс истошный крик Уэйна стены одной из комнат, а после юноша рухнул на диван. Стоявшая рядом Ниним облокотилась на спинку и со вздохом упрекнула. «Консисторий даже не начался. И не думай». Ее привычный отказ только раззадорил принца. «Чтоб я сдох! Мало мне было Кардмелии, так еще и Сильверио ничем не лучше. Оба явятся на консисторий, и пропустить его нельзя. Хоть пеньковый галстук примеряй! Полная задница! Господи, ну за что?» «Не ты ли на пути сюда грозился поставить префекта на место?» «Не было такого!» «Было». «Ах!» Взревел Уэйн. «К слову, что там Флания?» «Уже спит. Готовится к завтрашнему приему». Ниним слегка улыбнулась. «Её высочество намерено выступить там вместо тебя и хоть как-то облегчить работу». Парень хмыкнул. «И незачем ей так переживать. Впрочем, раз у сестренки бед нет, всецело отдамся консисторию». Вдруг в двери постучали, и оттуда выглянула слуга. «Ваше высочество, у входа ожидает посланец принца Тигриса. Просит аудиенции». Уэйн и Ниним приглянулись. «Вели принять», — ответил регент. Вскоре перед ним предстал и сам посланец. «Я Фушта, подданный его высочества Тигриса», — поклонился мужчина. Он определенно находился среди числа тех, кто сопровождал Тигриса в его встрече с Уэйном Грюером. «Мне приказано передать вашему высочеству письмо и устное послание». «Весь внимание!» Фушта неприкрыто уставился на Ниним. «Она мое сердце никак не может уйти», — произнес Уэйн. «Прошу прощения, но послание его высочества Тигриса первостепенной важности. Стало быть, она тем более должна присутствовать». Мужчина скривился, и тогда принц пронзил его ледяным взглядом. «Это мое последнее слово. Раз не достает сил смириться, проваливай. И передай принцу Тигрису, наш союз расторгнут». «Мне очень жаль», — сказал, не подумав. «Нижайше прошу прощения». Тигрис бы ответил иначе, но Фишта всего-навсего слуга. Угрозы Уэйна моментально заставили его сдаться. Посланник вынул конверт из нагрудного кармана и протянул Ниним. На сургучной печати красовался герб Виланции. Девушка вскрыла и передала юноше. Внутри оказалось письмо за подписью Тигриса и карта. «Его высочество назначил встречу с третьей стороной завтра вечером у заброшенной усадьбы в поместье Лушана согласно карте», — сообщил Фишта, пока Уэйн изучил глазами послание. «В письме об этом сказано подробней». «А, наш таинственный друг. И кто же он?» — спросил принц, оторвавшись от бумаги. «Мне жаль, но его высочество не посвятил меня в детали. Падок же он на секреты. Сообщи, что я буду». «Все непременно». Поклонился Фишта, попрощался и быстро удалился. Проводив посланника взглядом, Ниним с упрёком в голосе нарушил молчание. «И ни к чему было упрямиться». «Я не упрямился. Лишь настоял на очевидном». Развел руками Уэйн. Внутри фламейки смешались радость и тревога, и ей пришлось кашлянуть, чтобы прийти в себя. «Значит, всё-таки пойдёшь?» «Всё-таки да. Как думаешь, кто наш неназванный союзник, а?» Ниним ненадолго задумалась. «Наверняка иерарх», — предположила она. «Но точно не король Грюер. Принц Мирослав заодно с королем Скреем. Они тоже отметаются». «Либо Стил, либо Агата». «Сильверио до того силен, что до подковерных игр ему нет дела. Вот и остаются лишь герцог да консул. Помнится, ты полюбился его светлости художнику». Уэйн брезгливо поморщился. «В какой-то мере, хотя и не в восторге. Как вспомню мороз по коже. Не хочу с ним дружить. А вдруг Скрей сделал ход конём?» «Тогда и Мирослав мог внезапно сменить планы. К примеру, от того, что Каваринский король оказался не столь сговорчив. Разве не стоило ему в таком случае поспешить ко мне? Впрочем, не удивлюсь, что Мирослав не горит желанием связываться со мной, поскольку я не держусь их правил, в отличие от того же Скрея. Ха, если мы все же объединимся...» Уэйн сложил руки на груди и задумался. Принц имел дело с иерархами, за теплыми улыбками они прячут дьявольские интриги. Неудивительно, если кто-то уже заготовил засаду в самый неподходящий момент. «Кого предпочтешь?» «Неважно. Лишь бы слушали и не вставляли палки в колеса. «И кто бы это мог быть?» «Никто». Категоричность сюзерена даже вызвала на лице девушки крошечную улыбку. «А вдруг Кардмелия? Что тогда?» — поинтересовалась она. «Меня и след простынет». Сходу ответил Уэйн. «И ведь не шутит», — подумала Ниним. Парень махнул рукой. Едва ли Тигрис пошел с ней на сговор, трудно вести дело с тем, кто глух к логике и фактам. Тогда изучим оставшихся претендентов. Стила и Агату до завтрашнего вечера. Почему бы и нет? С решением Уэйна ненем не мешкая отправилась наводить справки. На следующий день Флания, которая поселилась в том же поместье, встала раньше обычного. Как правило, принцессе нужно было время, чтобы окончательно проснуться, но и в этом сегодняшнее утро отличалось. Девушка шлепнула себя по щекам, выпрыгнула с пленяющей мягкостью постели и выскочила из спальни. «Бодры с первых лучей солнца», — заметила Фрейлина, помогая Флане одеть платье. «Ну, конечно», — горделиво ответила принцесса. «Мне столько всего нужно сделать». Сегодня ей предстояло общаться с властителями мира вместо брата. В последний раз подобная возможность выпала девушке в Мильтосе, и что тогда, что сейчас она никак не унималась. Флания оделась, Фрейлина с поклоном удалилась, и из ниоткуда возник Нанаки. «Смотрение в Игоре», — буркнул парень. «Тревоги и волнения мне нипочём. Я прекрасно выспалась». Принцесса и впрямь чувствовала себя живой, как никогда, а сердцу так и не терпелось в бой. Девушка верила, сегодня все получится. Только Нанаки считал, что такими темпами к вечеру Флани рухнет от усталости. Но он промолчал, это его никак не заботило. «Сперва самое важное», — звонко объявила принцесса и зашагала к двери. «Надо согласовать дела на сегодня. Идем к Уэйну». «Вчера же обсудила». Вяло отозвался юноша, плетясь сзади. «Да ладно тебе». «Лишь бы с братиком повидаться», — посетовал он. Его чуть ли не волокли за руку. Они миновали коридор. Уже возле комнаты Уэйна Нанаки кое-что заметил и шикнул витавшей в облаках хозяйки. «Подожди». «А? Ты чего?» Парень оставил девушку без ответа, тихонько приоткрыл дверь и, заглянув в нее одним глазом, попытался закрыть. «Да что там такое?» Не выдержала Флания, оперлась на плечи Нанаки и выглянула. В комнате были Уэйн и Ниним. «Стало быть, сперва нанести краску на расческу, а после провести ею по волосам?» «Да, но тогда ты испачкаешься». «Пустяки. Давай, Ниним, посмотри в зеркало». «Ладно, ладно». Перед Фланией предстало необычное зрелище. Уэйн красил волосы Ниним. Сюзерен возился со слугой. И где такое видано? Одним словом, табу. «Сама я бы быстрее справилась». «Брось, дай попробовать разочек». «И не уймешься ведь?» Уэйн торжествовал, Ниним смущалась. Флания восхищалась ими и не ожидала увидеть в такой близкой обстановке. Ее личико залилось румянцем. Внезапно для себя девушка решила, что лучше оставить их наедине. «А, ну, не будем им мешать», — пролепетала она. «Правильный выбор», — согласился Нанаки. «А еще ты тяжелая. «Вранье!» «Эй, за дверью!» — окликнул Уэйн, когда услышал шушуканье. «Долго еще стоять будете? Заходите!» «Хорошо». Выбора не осталось, Флания вошла в комнату. Ниним уже с легкой улыбкой стояла в углу вдали от зеркала, отчего принцесса даже испуганно охнула. Уэйн отложил расческу и развернулся. «Так с чем, говоришь, пожаловала ко мне в столь ранний час?» «Ну, хотела обсудить дела», — неуверенно ответила Флания. «Итак», — с кивком начал принц, — «я утону в донесениях, ты развлечешься на рауте, а Ниним разведает уговоренное место встречи». «Что за место встречи?» — смутилась девушка. «А, ты ведь уже спала. Вчера к нам заглядывал посланник Тигриса передать от него пару слов. Завесу тайны третьего союзника и раскрою этим вечером». Флания знала, что брату предстоит секретно повидаться с Тигрисом, и теперь на кону в ее сердце поселилось беспокойство. «Все будет хорошо. Опасности всегда поджидают нас, но в этом случае оно того стоит», — пожал плечами Уэйн. «Я сделаю все возможное, чтобы их избежать», — заверила Ниним, мягко положив руку на грудь. Принцесса кивнула, парочка не развеяла все страхи, но они явно что-то задумали, и девушка им доверяла. «Также я заготовил для тебя список важных людей, с которыми стоит повидаться», — добавил Уэйн, когда взял со стола бумажку. «Что-нибудь еще?» Флания помотала головой, юноша погладил ее по волосам. «Уж не подведи. Знаю, немного боязно, но ты справишься». «Да, мне все по плечо», — вмиг просияла девушка. Жизнь, что было, истощилась, забурлила в ней с удвоенной силой. «Принцесса ей или кто?» — строго спросила себя Флания. Вдруг Уэйн повернулся к Ниним. «На чем мы там остановились?» «Ваше высочество, вы уверены?» Усомнилась-то. «Самое интересное только начинается». «А?» Озадаченно посмотрел юноша на сестру. Почему-то она странно ёрзала. «Что такое?» «Ничего», — воскликнула Флания, выхватила список гостей и вцепилась на Наки. «Что хотела, то обсудили, поэтому с твоего позволения мы удаляемся». Таща парнишку, она со скоростью урагана выбежала из комнаты. «И что на неё нашло?» Задался вопросом Уэйн. Неним же снежной улыбкой наблюдала за действом брата и сестры. С трогательной сцены между Уэйном и Фланией прошло несколько часов. Надвинув капюшон на глаза, Неним быстрым шагом пересекла безмолвные улицы Лушана, так что холщовый плащ развивался крыльями за её спиной. Шла она вместо будущей встречи. Многое требовалось выяснить. Маршрут, нет ли западни, пути отхода, на всякий случай. Неизвестно, чего ждать в предместье Лушана. Город ещё толком не проснулся, но даже так, чем ближе Неним подходила к окраинам, тем безлюднее становились его улицы. Население росло быстро, древняя столица левитианства не справлялась с наплывами, и в итоге Лушан оброс подобными этому районами, до которых не дотягивалась железная рука властей. Кварталы превратились в трущобы, всюду царили грязь и болезни, было опасно выйти на улицу. Неним покрасила волосы в чёрный и спрятала под капюшон, и всё же она фламийка и девушка. Ей приходилось пристально следить за каждой тенью движения и не сбавлять шаг. Вскоре перед Неним вырос большой полуразрушенный дом, что встретило её зияющей тьмой оставшихся без рам окон. Некогда великолепное поместье давно бросили из-за пожара, чёрные обугленные стены уже поросли мхом. Не пощадило здание и стихия. Вокруг самого дома не нашлось ничего примечательного, камни да сорняки. Неним вошла через вход, лишённый дверей. Её тут же обдал сквозняк. От прихожей в обе стороны тянулся коридор. Несколько комнат, на антресольный этаж уходила лестница. На потолке со скрипом качалась вся в паутине проржавевшая люстра, а от мебели ничего не осталось. Обчистили мародёры. Изнутри особняк находился в таком же упадке. Стены испещряли трещины, а под ногами трещал прогнивший пол. Осмотреть поместье непросто. Не будь он заброшен, все подозрительное сразу бы бросилось в глаза. Однако тут кругом завалы из мусора. Неним нужны люди и время, но встреча уже вечером, и девушка только привлечёт внимание, если соберёт здесь помощников. Неним опустила взгляд и обнаружила следы нескольких человек на покрытом вековым слоем пыли паркете. Все разные, и фламейке хватило опыта их разобрать. Кто-то прятался от непогоды, кто-то пришёл поживиться, а кто-то, как и она, изучал здание. Последние самые свежие. «Значит, Тигрис или неназванный союзник тоже осматривали поместье?» Решила Неним. Всё встало на свои места. Кто бы это ни был, он также оказался ограничен во времени и возможностях. Девушке оставалось лишь последовать примеру и скорее обойти здание. Ускорившись, Неним углубилась в особняк.